Контроль над сознанием требует допущения только тех мыслей, чувств и эмоций, которые соизмеримы с распринятым устремлением к свету. Во внутреннем мире своем, где высшее «Я» – владыка, ему и принадлежит высшая власть над всем, что там происходит. Энергии восходящего движения не могут постоянно гаситься энергиями, тянущими сознание вниз. Это бесплодная и лишенная целесообразности борьба между притяжениями к полюсу света и тьмы должна прекратиться, закончившись полной победой света. Неразумно, зная значение каждой мысли, порождать мысли, влекущие вниз. Овладение мыслью предполагает уничтожение половинчатости и двойственности мышления. Осознание значения нейтрализующей энергии света мысли дает духу силу яро и огненно утверждать в себе светоносную мысль. Победа нужна для будущего, когда порождения свои станут перед порогом, преграждая дальнейший путь, и когда придется делать выбор, последний, между устремлениями к свету и порождениями низшего «я». Контроль над мыслью приводит ко владению ею. Власть над мыслью открывает врата.